Если столкновение с тенью – это творение подмастерья в процессе индивидуального развития, то встреча с анимой – шедевр мастера. Карл Густав Юнг. Глава 7. Анима. Внутренняя женщина, воплощение феминности, божественная муза и архетип самой жизни – это анима. Анима является для мужчины тем же, чем анимус для женщины, и находится в той же глубинной области бессознательного. Поэтому принципы работы с ней будут схожими. Однако природа анимы и анимуса отличается так же, как женщина отличается от мужчины. Если анимус воплощает в себе маскулинные качества, то анима является квинтэссенцией феминности. Если анимус отвечает за связь женщины с внешним миром и реализацией на поверхности, то анима обращает внимание мужчины на его внутренний мир. Подобно прекрасной нимфе, она зазывает его в глубины собственной личности. Мы легко можем узнать мужчину, который находится в благоприятных отношениях со своей анимой. Он без усилий балансирует между рациональным и чувственным. В его жизни присутствует как структура, так и творчество. Он сочетает в себе противоположности и пребывает в гармонии с собой и миром. Такой мужчина выберет для себя соответствующую спутницу, которая будет отражать его собственные гармоничные отношения с анимой. Анима также оказывает существенное влияние на профессиональную жизнь мужчины, пробуждая в нем интуицию и творческую энергию. Возможно, вы обращали внимание, что великие художники и писатели представляли своих муз преимущественно в женском обличии. Полотна картин, строки книг и контуры скульптур – все они пропитаны анимой своих создателей. Ускользающее женское присутствие, вдыхающее саму жизнь в произведение искусства – это дыхание анимы. Говорят, что мужчина не может в полной мере постигнуть женскую природу. Когда я слышу подобные утверждения, перед моими глазами возникает образ героинь Стефана Цвейга, которые воплощали всевозможные штормы волнения и штили женской души. Читая произведение этого автора, невольно задаешься вопросом, неужели это мог написать мужчина? Он являлся мастером психологической новеллы и точно состоял в трепетном и крепком союзе со своей анимой. Возможно, последующая чрезмерная захваченность анимой отчасти стала причиной его трагического завершения жизни. Этого мы не узнаем. Но вот что точно известно – для достижения психологической цельности мужчина должен быть в добрых отношениях со своей анимой. В этой главе мы попытаемся почувствовать мужскую аниму, уловить ее образы и лики, а также научимся настраивать с ней контакт. Кто же такая анима? Анима – это образ внутренней женщины в психике мужчины. Карл Густав Юнг писал так. «Анима». Это олицетворение всех проявлений женственного в психике мужчины, таких как смутные чувства и настроения, пророческие озарения, восприимчивость к иррациональному, способность любить, тяга к природе и, последнее по порядку, но не по значению, способность контакта с бессознательным. Не случайно в древности для разгадывания воли богов и установления связи с ними использовались именно жрицы, подобно греческой Севилле. Как и в прошлой главе, я предлагаю теперь мужчинам сделать зарисовку своей анимы. Зарисуйте тот смутный и размытый образ, который создало ваше воображение, пока вы слушали предыдущие строки. Без деталей, лишь очертания формы цвета нужны нам для дальнейшей работы. Пусть ваша анима слушает эту главу вместе с вами. Ее, как и анимуса, лучше рассматривать как личность, имеющую свой характер. Если рассмотреть влияние анимы на мужчину с точки зрения современной психологии, то можно сказать, что она оказывает прямое воздействие на эмоциональный интеллект мужчины. Я думаю, многие из вас замечали, что мужчины, имеющие теплые и здоровые отношения с матерью, отличаются особой внимательностью к своим чувствам и чувствам окружающих людей. Им проще считывать настроение окружающих, давать актуальные реакции, устанавливать прочные и доверительные контакты и очаровывать людей. Если в мальчике поощряется развитие феминных аспектов, выражение нежных чувств, внимательность к своим собственным чувствам, творчество, интуиция, эстетическое восприятие, то подобное воспитание создает благоприятную почву для контакта с анимой. А если такие проявления порицались, то его анима будет неразвита. Мужчина с неразвитой анимой создает ощущение некоторой плоскости. Они вроде все понимают, но не улавливают тонкостей. Они имеют чувства, но эти чувства плохо осознаваемы и в некотором смысле примитивны. Они любят женщин, но не способны обожать женщин. Сейчас есть популярный термин «токсичная маскулинность», который отлично передает идею негативной мужественности и последствия замурованной анимы. Как вы видите, значимость анимы в жизни и личности колоссальна, поэтому давайте разберемся, как же она формируется. Как же сформировалась ваша анима? Подобно формированию анимуса, у анимы также есть три значимых этапа формирования – бессознательный, детский и взрослый. Я не буду повторно описывать все три этапа формирования, так как они уже описаны в предыдущей главе, но мы все же выделим значимые нюансы и рассмотрим жизненные примеры. Бессознательный этап. Этот период соответствует идее изначальных образов, которые по умолчанию встроены в вашу психику. Архетипическая анима отвечает на вопрос, какой женщина может быть по своей природе. Здесь наибольшую роль играют женские архетипы, их положительные и отрицательные аспекты. Теплые черты великой матери, очарование любовницы, мелодичность музы – все это соответствует положительной природе анимы. А вот ее негативную сторону представляют темные аспекты этих архетипов и их воплощение. Например, «femme fatale», которая превращает жизнь мужчины в кошмар, или «сирена», затуманивающая разум и обрекающая неосторожных путников на смерть. Все эти проявления анимы изначально запечатлены в психике мужчины. Детский этап. Первая женщина в жизни мальчика – это его мама, и ее фигура отвечает на вопрос, какой женщина может быть по отношению ко мне. Здоровая и теплая материнская фигура, которая остается эмоционально доступной для сына и дает мальчику пространство для развития – залог положительной анимы. Если мужчина в детстве напитался материнской любовью и сепарировался от матери во взрослом возрасте, то образ женщины внутри его психики будет благоприятным. А вот если отношения с матерью были симбиотическими или, наоборот, отсутствовали, то взрослый мужчина столкнется с рядом проблем, которые мы с вами подробно разберем. Взрослый этап. В моей практике был клиент, который пережил крайне тяжелый бракоразводный процесс и целый год отстаивал свое право на совместную опеку над детьми. Вся история их отношений с женой была спутанной и болезненной. Они рано поженились, жена была для него личностью властной, вечно недовольной и обесценивающей. Тогда мой клиент только выпорхнул из крепких объятий нарциссической матери и, не успев сделать сладкий вдох свободы, влип в новую паутину. Да, на тот момент он ничего не знал о психологии, не был в терапии и точно не слушал эту книгу. Можно сказать, что у него не было того самого перекрестка в жизни, на котором у человека есть выбор. Я бы сказала, что его брак стал закономерным и неизбежным продолжением отношений с матерью. Неразрешенные конфликты, израненное чувство собственного достоинства, залежи подавленной агрессии и размытые границы эго – с таким приданным он вступал в этот брак. Когда внутри человека так много незавершенных ситуаций, недосказанных слов и непрожитых чувств, то они стремятся найти способы себя завершить. И эти способы не всегда ясны на сознательном уровне. Представьте, что вы когда-то проиграли шахматную партию. Боль и обида от проигрыша была настолько сильной, что вы до сих пор их чувствуете. Вы допустили фатальную ошибку. Но какую именно? Почему вам так больно? Вот бы переиграть эту партию, расставить те же фигуры в том же порядке и на этот раз выиграть. Желательно, чтобы и соперник был тот же, или, по крайней мере, очень на него похож. И мой клиент нашел такого соперника и даже женился на нем. Его отношения с супругой повторяли контуры отношений с матерью. Он должен был выиграть и доказать свою достаточность жене. Целых 5 лет он играл с ней партию под названием «Докажи, что ты достоин» и снова потерпел фиаско. Потому что в некоторые игры выиграть нельзя. Победа в его случае – это отказ от игры еще до ее начала. Если мужчина настроен работать со своей анимой и гармонизировать ее, то ему нужно признать многообразие женщин и свое право выбирать отношения, в которые будет вступать. Это признание будет неизбежно болезненным, если во взрослом возрасте он состоял в отношениях только с обесценивающими или отвергающими партнершами. Потому что оно столкнет его с сокрушающим вопросом: «Почему я, при наличии вокруг теплых, открытых и уважающих меня женщин, стремлюсь построить отношения с теми, кто меня отвергает и обесценивает? Что именно я хочу им доказать? Чей образ я на них переношу?» Безусловно, все эти вопросы требуют достаточного психического ресурса и внутренней готовности не только для ответа на них, но для самого их возникновения. Это сложные вопросы, а ответы на них – болезненные. Но не ответив на них, невозможно выстроить гармоничные отношения со своей анимой. Если же мужчина избегает подобных вопросов, то он делает самый простой вывод. «Все женщины одинаковые и хотят оторвать от меня кусок», поэтому я буду избегать близости с ними. И именно в этот момент он помещает себя в позицию, которая в шахматах называется «вилка». Обе фигуры оказались под угрозой, и я должен выбрать, какой из них я пожертвую. Любой мой выбор будет сопряжен с жертвой. Осталось лишь выбрать, с чем именно я готов проститься. Если я снова откроюсь женщине, то она меня точно съест. А если я изолируюсь от женщины, то лишусь возможности обрести родственную душу и испытать истинную близость, которая возможна только в союзе с ней. В первом случае я гарантированно жертвую своей личностью, а во втором отказываюсь лишь от потенциальной возможности счастья. Что же выберет мужчина? Конечно, он выберет гарантированную сохранность своего «я», на которое уже совершались покушения. Но задумывались ли вы, кто на самом деле поставил ему эту вилку? Кто загнал его в положение заведомо проигрышных выборов? Конечно, он сам. Его противник вовсе не другой человек, а его убеждение. В детстве мы вынуждены отыгрывать все партии, которые нам предлагают родители, потому что отказаться от них невозможно. И порой участие в этих партиях предполагает отказ от значимых для нас чувств и даже частей нашей личности. Об этом мы говорили в первой главе. А вот во взрослом возрасте мы приобретаем возможность выбора. Джеймс Бьюдженталь потрясающе сформулировал одну из основных целей психотерапии – помочь клиенту увидеть выбор там, где до этого он видел только вынужденность. Да, этот выбор не всегда очевиден, и не всегда у человека есть ресурс, чтобы его совершить. Но ваша задача – рьяно его искать. Если в вашей жизни и окружении присутствуют примеры, подкрепляющие негативные убеждения о женщинах, ищите новые примеры. Сознательно обращайте внимание на людей, модели поведения и отношений, которые отличны от вашего негативного опыта и подталкивают вас к мысли: «Ага, значит и по-другому бывает». Чем гибче ваша картина мира, тем больше выборов перед вами открывается. Чем больше ощущение вашей личной ответственности – «Я могу выбирать для себя подходящих партнеров, я могу построить отношения, которые хочу», тем большую власть вы имеете над своей жизнью. Чем больше положительного опыта вы имеете с женщинами, тем более гармонична ваша анима. Анима. Ключевые нюансы. Когда женщина начинает работать со своим анимусом, она общается с фигурой отца и ищет с ним сходство. Почему? Потому что задача женщины – сделать мужской образ понятным, обыденным и безопасным. А вот у мужчин и их анимы ситуация противоположная. Мужчина должен разъединить образ анимы и своей реальной матери, чтобы вторая не заместила первую. Я приведу два противоположных примера непройденной сепарации от материнской фигуры и дам объяснение, чтобы вы увидели нужный вектор для работы с анимой. Гиперопекающая мать и поглощенная анима. Владимир воспитывался в полной счастливой семье с отцом и матерью. Но это официальная версия, которая презентовалась окружающим. В реальности его мать и отец уже давно перестали быть женой и мужем друг для друга. Отец часто пропадал на работе, а приходя домой, запирался в своем кабинете и лишь изредка обменивался фразами с домочадцами. Мать, в свою очередь, была реализована как домохозяйка, но не жена. Всю свою энергию, потребности, мечты и цели она перенаправила на сына. «Мой Владя, ты мой самый любимый на свете мужчина. Ты никогда не разочаруешь свою маму. А если я стану тебе не нужна, то и жить мне незачем». Подобные фразы Владимир слышал с самого детства и верил в свою исключительность. Мать прощала Владе все, плохие оценки, драку в школе, разбитое окно соседей, найденные бычки от сигарет и разбросанные по квартире вещи. Но одного она простить не смогла. Когда у Влади появилась девушка, мать впервые на него разозлилась по-настоящему. Она тут же припомнила ему все несданные экзамены в университете, свои бессонные ночи во время его болезней и каждую потраченную на него копейку. Разумеется, мать говорила, что она просто за него волнуется. Вдруг эта девица намеренно от него залетит, и вся его жизнь накроется медным тазом. Владимир не воспринимал слова матери всерьез, пока не пережил первый серьезный конфликт со своей возлюбленной. Оказывается, не все женщины будут любить его безусловно. Невообразимо, но некоторые женщины будут от него чего-то требовать. Например, убирать за собой носки. А это же только начало. Что будет потом? Может, мама и права, не стоит воспринимать всерьез этих девиц. Ведь только мать будет с тобой всегда, а другая женщина может от тебя уйти, бросить. Впоследствии у Владимира было два брака. Оба из них закончились разводом. Теперь Владимир пишет в интернете, что все женщины меркантильные, продажные и ненадежные. А любви достойна только мать. Я бы хотела сказать, что пример Владимира намеренно преувеличен в целях художественной выразительности. Увы, во времена одиноких матерей и отсутствующих отцов, Владимир – это часто встречающийся герой нашего времени. Когда сын становится для матери главным мужчиной в ее жизни, то их отношения становятся симбиотическими. В таких отношениях мужчина не может развивать свою аниму, потому что мать занимает собой все пространство в жизни и личности сына. Я не питаю надежд, что Владимир заинтересуется этой книгой, но если вы хотя бы на 30% узнали себя в его истории, то главная задача – разъединить образ анимы и образ матери. Да, анима может иметь некоторые архетипические материнские черты, но в ней также есть черты возлюбленной или музы, потому что в ней присутствует эротический аспект. Если этого разъединения не происходит, то мужчина, будто заколдованный, повторяет одни и те же фразы. «Любви достойна только мать». Женщин может быть много, а мать одна. Эротическая и чувственная энергия, которую воплощает анима, подавляется на корню. Почему? Потому что на мать он ее направить не может, а другие женщины являются для него недостойными. Я включила эти примеры в детский этап формирования анимы, потому что именно на этом этапе происходит симбиоз с материнской фигурой. Мать буквально поглощает аниму мужчины. Нагляднее всего этот процесс представлен в психологическом мультфильме «Пуповина». В данном случае главным признаком отделения от матери будет не прерывание общения с ней, а отсутствие чувства вины за необщение. Это означает, что мужчина больше не зависит от мнения матери, не чувствует ответственность за ее жизнь, и в его психическом пространстве есть место для его женщины. Я хочу подчеркнуть, что прохождение сепарации во взрослом возрасте – это ответственность взрослого сына, а не родителей. Если у вас есть сопротивление к этой мысли, возможно, вы часто говорите фразы из серии «Но она же будет манипулировать своим здоровьем, если я откажусь приехать к ней на выходные. Она все равно будет настаивать на разговоре и давать мне советы о моей личной жизни. Она обвинит меня в эгоизме и обидится, если я не буду отзваниваться ей каждый день». Найдите здесь личную ответственность и обопритесь на нее. Да, вы не можете контролировать поведение и чувства другого человека, но вы можете контролировать свое поведение и чувства. Поэтому замените эти фразы на другие. Например, «Я каждый раз поддаюсь на ее манипуляции здоровьем. Я не могу закончить разговор, когда мне становится некомфортно, потому что у меня есть проблемы с личными границами. Я боюсь проявить здоровый эгоизм, потому что не умею выдерживать обиду другого человека». Согласитесь, теперь с этими проблемами можно работать, потому что они зависят от вас. Теперь это ваша зона ответственности. Когда мы говорим, что другой человек на меня плохо влияет, и я ничего не могу с этим сделать, то отдаем всю власть над своей жизнью другому человеку и правда оказываемся бессильны. Когда мы находим точку опоры в своей зоне ответственности, то возвращаем нашу власть обратно и можем проблему решить. Сепарация от родителя во взрослом возрасте – это не разрыв отношений, а переход из отношений сверху вниз – родитель-ребенок – к модели равных отношений – взрослый-взрослый. Отсутствующая мать и запертая анима. Главными взрослыми в жизни маленького Эдуарда были бабушка и дедушка. С самого детства он жил с ними. И хотя они были очень теплыми и заботливыми опекунами, материнскую фигуру заменить не могли. Мать родила сына в раннем возрасте и была совсем не готова к новой роли и сопутствующей ответственности. Лишь на короткое время она отдала Эдуарда своим родителям, ведь тогда она сможет спокойно доучиться и получить образование. Диплом был получен, а вот работу она так и не нашла. Пришлось оставить сына еще на полгода. Затем у нее случился роман, завязались отношения с мужчиной, у которого уже были дети, и ее Эдуард был как-то не к месту. Вернее, нужно было дополнительное место в квартире, чтобы его разместить. Было решение расширить жилплощадь и подождать еще немного, пока не закончится ремонт. Когда ремонт закончился, Эдуард стал совсем взрослым и уже не захотел жить с матерью и ее новой семьей. Мать присутствовала в жизни Эдуарда, но по ощущениям это была чужая женщина, которая все время куда-то уходила. У нее всегда была другая жизнь, где Эдуарду не было места. Будучи совсем маленьким, он все время скучал по маме и страшно плакал, когда она уходила. А она уходила всегда. Поэтому Эдуард плакать перестал. Это было бессмысленно. Но этот образ красивой, энергичной и вечно куда-то уходящей женщины, у которой всегда есть кто-то более важный, запечатлелся в его психике на долгие годы. Став взрослым мужчиной, Эдуард выбирал таких же ускользающих, недоступных женщин и пытался их задержать возле себя. Если мать была женщиной холодной и отстраненной, то мужчина, не способный в свое время достучаться до матери, будет отчаянно искать дверь к своей аниме уже во взрослом возрасте. Разумеется, такой мужчина будет выбирать отвергающих или ледяных женщин, пытаясь их растопить. И это также будет следствием непройденной сепарации. Вас может озадачить подобный контраст. Это что получается? Один мужчина к матери прилип и поэтому не сепарирован, а другой мужчина, наоборот, с матерью близких отношений никогда не имел, но он тоже не сепарирован? Именно так и получается. Почему? Потому что процесс сепарации – это выселение родительского образа из своего психического пространства, а не из своей жизни. Мы понимаем, что человек перешел в состояние зрелости не когда он перестал общаться с родителями, а когда вышел из-под влияния их образов. Только тогда он может ясно видеть себя и других людей, не перенося на них родительские образы. Я прошу вас заметить, что оба примера ранее крайне серьезны. В первом примере мужчина сросся с материнской фигурой, подобно сиамским близнецам. У него просто нет места для его собственного «я». А вот Эдуард, наоборот, не имел возможности сформировать близкий, теплый и любящий женский образ. Что это значит? Эдуард не знает, каково это – чувствовать истинную близость, женское тепло и быть любимым в отношениях. Дорогой слушатель, если твоя травма была получена в отношениях, то исцелить ее можно только в отношениях. Это могут быть разные виды отношений – терапевтические, с хорошим специалистом, любовные и дружеские. Если Эдуард замечает, что ему магическим образом попадается один и тот же тип женщин, то ему нужно сознательно искать общение и опыта с другими женщинами. Ну а что делать, если меня не привлекают другие типы женщин? Это классическое непонимание в таких случаях, и у меня есть для вас ответ. Хорошо, вас сексуально не привлекают другие типы женщин, но ходить на свидания, испытывать симпатию и дружить с ними вы можете. При отсутствии положительного опыта взаимодействия с матерью, мужчинам важно понять, как можно себя чувствовать рядом с женщиной. В главе 4 мы с вами говорили о важности нужного состояния для личностной работы. Эдуарду важно думать не о самой женщине, а сконцентрироваться на своем состоянии рядом с женщиной. Обычно он рассуждает так. «Какую женщину я для себя хочу? Какие книги ей должны нравиться? Как она проводит свободное время?» И так далее. Ему стоит задавать вопрос к своей аниме, а она отвечает за чувственную часть, а не рационально-описательную функцию. Единственный вопрос, который Эдуард должен себе регулярно задавать и искренне отвечать, звучит так. «Как я хочу чувствовать себя рядом с женщиной? Я хочу чувствовать себя приоритетом или запасным вариантом? Я хочу чувствовать себя безопасно или быть в состоянии неопределенности?» Я хочу чувствовать принятие или отвержение. Я хочу чувствовать себя дома или в гостях. Каким мужчиной я хочу чувствовать себя в отношениях? Любимым, сильным и уважаемым? Или отвергаемым, слабым и никчемным? Ответы на подобные вопросы будут эмоциональными маркерами при выборе партнера. Важно их не просто проговаривать, а стараться прочувствовать их. А опыт с реальными женщинами, пусть и не всегда романтического характера, поможет вам в фиксации этих чувств. Анима и анимус – это не только родительские образы или встроенные архетипы. Они намного громаднее, мощнее и объемнее. Анима и анимус – это полотна, нити которых – ваш опыт отношений с противоположным полом. Поэтому так важно сознательно выбирать положительный опыт и ограничить, по возможности, отрицательные взаимодействия. Как поймать свою аниму? Здесь работают те же инструменты, что и при работе с анимусом – сны и проекции. Во сне анима является в женском образе и в реальной жизни также проецируется на представительниц противоположного пола. Все упражнения и рекомендации касательно поимки анимуса из предыдущей главы подходят для работы с анимой. Нужно лишь заменить мужские образы на женские. Коррекция женского образа в детском возрасте. Упражнение «Заботливая мама». У каждого ребенка есть потребности, которые может удовлетворить только мама. Например, потребность в принятии, защите, похвале, эмоциональной поддержке, в том числе объяснить ребенку его эмоции и так далее. Другие люди тоже могут вас принимать, хвалить и защищать. Но мама делает это по-особенному. Если мама является проводником положительного аспекта великой матери, то она удовлетворяет потребности ребенка интуитивно. В таком случае у ребенка формируется положительное представление о матери. Более того, ребенок запоминает, как именно мама помогала ему удовлетворять его потребности и приобретает определенные навыки самоподдержки. Например, если мама заваривала сыну облепиховый чай и надевала на него шерстяные носки, когда он болел, то во взрослом возрасте он будет знать, как о себе позаботиться. Конечно, есть более научно надежные методы лечения, но облепиховый чай и шерстяные носки – это символы заботы. Анима вмещает в себя материнский аспект, поэтому для ее гармоничного развития нужно уметь быть для себя мамой. На уровне ощущений забота – это теплая, уютная энергия, направленная на другое живое существо или на себя самого. Если мама не заботилась о ребенке так, как ему это было нужно, то на месте неудовлетворенной потребности образовываются дыры, которые человек будет пытаться залатать от других людей. Например, один мой клиент не обустраивал свою квартиру и жил в почти голых стенах, потому что ждал, когда встретит женщину, и она принесет уют в его дом. Это типичная проекция анимы. Она придет, и тогда в моем доме станет уютно, начну нормально питаться, приведу гардероб в порядок и так далее. Это ожидание мальчика, который не получил нужной заботы от мамы и не умеет сам о себе заботиться. Его феминная часть не развита. Я предлагаю вам сделать упражнение для коррекции женского образа на этапе детства. Первое. Вам нужно представить образ архетипической матери. Это может быть любой женский образ, пусть даже волшебный. Реальную мать представлять не стоит. Второе. Вспомните и выпишите момент, когда в детстве вы очень нуждались в помощи мамы, но ее не было рядом или она не могла вам помочь. Третье. Какая это была потребность? Четко сформулируйте и запишите ее. Четвертое. Теперь представьте, что в тот самый сложный момент к вам явился образ Великой Матери. Она помогла вам справиться с потребностью, сказала слова поддержки, обняла вас. Вопрос для самоанализа. Насколько хорошо вы удовлетворяете эту потребность во взрослом возрасте? Научились ли вы оказывать себе ту заботу, в которой нуждались в детстве? В моей практике был клиент, который совершенно не умел о себе заботиться, когда болел. Он был старшим ребенком в многодетной семье, поэтому мама всегда была занята его младшими братьями и сестрами. Однажды он упал в обморок из-за высокой температуры, которую никто даже не измерял, хотя он болел продолжительное время. Я предложила сделать ему ранее приведенную практику, и вот что у него получилось. Это было после моего обморока. Врачи уехали, и я остался лежать один в темной комнате, потому что мама боялась, что я заражу младших. Мне было лет 11. Температура к тому моменту уже спала, но именно тогда я чувствовал себя наиболее одиноким и ненужным. Я очень хотел, чтобы мама обратила внимание на меня и пришла ко мне в комнату. Пожалела меня. Но она не приходила. Я представляю, как в комнате появляется образ Великой Матери. Она похожа на фею из моей детской книжки. Вся комната наполняется теплым светом. Она протягивает мне большую теплую чашку с волшебным бульоном и просит выпить ее. Бульон очень горячий и вкусный. Мое тело заполняет тепло, и на душе становится очень уютно. Мама феи смотрит на меня и говорит: «Выздоравливай, мой мальчик». Затем она исчезает. Результат после практики – клиент научился готовить куриный бульон. И это настоящее достижение, потому что куриный бульон – это акт заботы, которого он не видел в детстве. Фея-мама – это тоже аспект его анимы, которая передала ему послание и чувство заботы, в котором он нуждался. Интересно, что мой клиент научился готовить не просто куриный бульон. Он долго искал подходящий рецепт, испробовал разные варианты и в итоге создал свой фирменный волшебный бульон, который он готовил не только себе, но и своим болеющим друзьям. Вот такая интересная история контакта с анимой и ее интеграции в свою жизнь. Не бойтесь использовать активное воображение и следовать за образами, которые вам показывает ваше бессознательное. Результаты могут вас удивить, если вы доверитесь себе по-настоящему. Коррекция женского образа во взрослом возрасте. Интроекты. Мужчинам важно обратить внимание на свои убеждения касательно женщин в целом. Если они пестрят негативным и эмоциональным окрасом истерии, женщины всегда предают, хорошее дело браком не назовут, все женщины меркантильные, то нужно разобраться, а откуда эти убеждения, собственно, взялись. Если это интроекты, голоса родителей, которые вы когда-то впитали и считаете их истинными, то их следует подвергнуть сомнению. Очень часто родители бессознательно переносят свои негативные убеждения на детей и подкрепляют их жизненными примерами. При этом они преподносятся как непреложная истина. Например, мать говорит сыну: «Сынок, все женщины хотят от тебя только денег. Вон, смотри, дядя Толя свою жену любил, квартиру на нее записал, а она его на улицу выгнала, когда он работы лишился». Классическое формирование интроекта. А. Обобщенная фраза, сказанная утвердительным тоном. Б. Подкрепление наглядным примером из ближайшего окружения. Для ребенка, чье критическое мышление еще не сформировалось, подобная фраза может стать коренным жизненным убеждением. А вот то, что дядя Толя за последние 10 лет тратил все семейные сбережения на свою зависимость и влез в долги из-за азартных игр, мать, конечно, не скажет. Интроекты могут быть впитаны не только с подачи родителей, но и при участии других значимых фигур в вашей жизни. Фраза «не сотвори себе кумира» как нельзя кстати подходит для проработки интроектов, потому что, наделяя человека огромным авторитетом, мы попадаем под его влияние и легко вбираем в себя то, что нам не принадлежит – убеждения, мысли, идеи, ценности и так далее. Поэтому, если у вас есть обобщенные и негативные убеждения о женщинах, выпишите их и спросите себя, откуда они взялись, какой человек мог вам подарить подобные убеждения, стоит ли ему доверять. Подвергните их сомнению и найдите противоположные примеры. От убеждения нельзя быстро избавиться, для начала его нужно сделать более гибким. Помните, любые жесткие убеждения делают вас не сильными по отношению к внешнему миру, а просто ригидными. Я предлагаю вам сделать упражнение «Гибкие убеждения» из прошлой главы. Я знаю, что иногда сложно облечь мыслеформу в слова, поэтому приведу примеры самых ярких убеждений и их гибкие альтернативы. Первое. Выпишите негативные убеждения, которые относятся к женщинам. Второе. Не опровергайте эти убеждения, а признайте, что они могут быть достоверными. Третье. Запишите положительную альтернативу. Пример. «Женщинам нужны от меня только деньги, им нет дела до моих чувств и души». «Какой-то женщине и правда важны только деньги, но моей женщине важны мои мысли, чувства и желания». «Все женщины изменяют. Когда на горизонте появится вариант получше, она сразу меня кинет». «Да, какая-то женщина и правда склонна к изменам и сразу бросит меня, встретив кого-то другого. Поэтому я рассматриваю женщин, которые ценят семью и верность». Без женщин жить проще. Они только создают проблемы, закатывают истерики и обесценивают все, что я делаю. «Да, без некоторых женщин жизнь и правда намного проще. А я предпочитаю женщин спокойных, уравновешенных и благодарных. С такой женщиной жизнь будет намного более наполненной и счастливой. Брак с женщиной – это обреченная затея. Большинство моих знакомых развелись. Смысла нет в это дело ввязываться, ведь хорошо оно никогда не заканчивается. Да, в моем окружении большое количество разводов. Но, с другой стороны, есть множество примеров пар, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь». Основные состояния анимы. Захваченность анимой. Если мужчина захвачен своей анимой, то он находится на женской стороне своей личности. Что это значит? Такой мужчина становится обидчивым, истеричным, излишне эмоциональным, манерным, чересчур мягким, ведомым. Интересно, что мужчин, захваченных анимой, часто привлекают женщины, захваченные анимусом. Помните пример из прошлой главы про боевую жену и вечно виноватого мужа? Это пример такой пары, где мужчина и женщина находятся не на своих местах, но в каком-то смысле удерживают баланс. Если вы подозреваете в себе подобную захваченность, то вам необходимо вернуться на сторону своей идентичности, мужскую сторону. Как это сделать? Захваченность анимой часто является следствием отсутствия близких мужских фигур в жизни мальчика. Например, когда мальчик воспитывается в окружении женщин – мамой, бабушкой или сестрами. Или отец в семье вроде есть, но авторитетной фигурой и желанной ролевой моделью его назвать сложно, в силу разных обстоятельств. Такое может случиться, если мама не уважает отца и уничижительно о нем отзывается. Или отец не реализовался в жизни так, как хотел, и повесил на себя ярлык «неудачник», а может, он страдал от какой-то зависимости или просто не был вовлечен в свою семью. В таком случае у мальчика просто нет мужской ролевой модели, на которую ему хотелось бы опереться. Возможно, вы замечали, что у большинства кавказских мужчин ярко выражена маскулинность. Дело в том, что на Кавказе самая популярная модель семьи – расширенная, когда семья состоит не только из мужа, жены и их детей, но и из других родственников. Даже если мальчик воспитывался без отца, в его близком окружении всегда были старшие мужчины – братья, дяди, дедушки и другие родственники. Таким образом, мальчик впитывает в себя их модели поведения, формирует мужскую идентичность. Разумеется, у концентрированной маскулинности есть свои минусы, ведь анима в таком случае вытесняется. Но об этом мы поговорим чуть позже. Если вы чувствуете чрезмерную захваченность анимой, то вам следует а. работать с мужскими архетипами, б. искать общество мужчин в реальной жизни, в. заниматься стереотипно мужскими активностями, которые вам по душе. Все, что помогает проявлять и приумножать свою маскулинность, идет вам во благо. Например, это может быть вступление в мужские спортивные клубы, налаживание дружеских отношений с мужчинами, которые вам нравятся, занятия боксом, стрельбой из лука, плотничеством и так далее. Даже нахождение в обществе интересных, сильных и вдохновляющих вас мужчин будет благоприятно воздействовать на вашу маскулинную часть. Это простые рекомендации, но их необходимо интегрировать в вашу жизнь на постоянной основе. Тогда анима займет свое правильное место. Упражнение для самоанализа. Как вы можете разбудить свою маскулинную часть? Каким мужским видом спорта вы хотите заняться? С какими мужчинами вы хотите дружить? Где с ними можно познакомиться? Как вы считаете, какие именно маскулинные качества вы хотите в себе развить? Как именно вы планируете их развивать? Как вам в этом может помочь архетип воина? Слабая анима. Слабая анима делает мужчину очень жестким, непроницаемым и напрочь лишает доступа к бессознательному. Такой мужчина блокирует в себе эмоции, боится своей чувствительности, оперирует только логикой, фактами и считает интуицию простой глупостью. Слабая анима – частое следствие воспитания в консервативной семье, где есть жесткое гендерное разделение. В такой семье мальчик не должен плакать, проявлять нежность, заниматься рисованием, говорить о своих чувствах слишком много и так далее. Все эти запреты ополовинивают личность и отправляют чувственный аспект ребенка в тень. Если мужчина понимает, что его анима заперта в тени, то ему следует постепенно выводить ее качества на свет. Разумеется, на пути его ждет огромная пучина стыда и сопротивления. Поэтому процесс займет достаточно много времени, и двигаться вперед нужно очень плавно. Самый яркий признак слабой анимы – это неумение формулировать и давать название своим чувствам. Представьте, что у мужчины с развитой анимой есть палитра чувств, которая содержит примерно 70 цветов. В ней есть разные цвета – грусть, агрессия, любовь, радость, а также есть оттенки – ностальгия, раздражение, нежность, восхищение. Мужчина с развитой анимой может легко описать все чувства, которые он испытывает, с помощью своей палитры, а вот мужчина со слабой анимой этого сделать не может. Мужчина с развитой анимой. «Я сейчас обижен и раздражен, потому что ты собралась идти к подругам, хотя мы с тобой договаривались остаться дома и посмотреть фильм. Я пока не готов с тобой разговаривать. Обсудим эту ситуацию позже». Мужчина со слабой анимой. «Ну и вали к своим подругам. Не хочу тебя видеть». Мужчина с развитой анимой. «Неделя была просто ужасная. В понедельник я работал до ночи и страшно устал. В среду меня разочаровал и разозлил начальник со своей сменой кадров. А в четверг я узнал, что на месте моего любимого сквера построят коммерческое здание. Я столько разочарований почувствовал за неделю. За выходные хочу отдохнуть, нормально выспаться и встретиться с друзьями. Мне нужно восстановиться». Мужчина со слабой анимой. «Дерьмовая неделя. На выходных пойду в спортзал. Нужно подставить себе тренировки пожестче». Как видите, понимание своих чувств и их причин помогает не только правильно проживать эмоции, но и реагировать на них. Если я держу руку на пульсе своих переживаний, формулирую их и веду с собой диалог, то я лучше понимаю свои потребности и могу их удовлетворить. Практика «Дневник эмоций». Существует стереотип, что ведение дневника – это преимущественно женское занятие. Да, женщины обычно более внимательны к своим чувствам и часто придают им большее значение, чем мужчины. И если вы хотите гармонизировать свою аниму, то вам тоже следует относиться к своим чувствам очень серьезно. Самый лучший и проверенный способ – это дневник эмоций. Не у всех в детстве был родитель, который помог бы разобраться в сложных чувствах, научил их разделять, называть и проживать. Но во взрослом возрасте мы сами становимся для себя родителями. Поэтому эти навыки вы можете выработать самостоятельно. Первое. Купите дневник, который вам нравится. Отнеситесь серьезно к выбору этого предмета. Какой цвет хотите выбрать? Важен ли вам дизайн или на первом месте стоят тактильные ощущения от обложки? А может и то, и другое? Второе. Вы можете купить готовый дневник эмоций или выбрать обычный дневник и самостоятельно сделать колонки для записей. Третье. Примеры разных вариантов колонок и ведения дневника. Событие. Мои чувства в момент события. Мои чувства сейчас. Что произошло на этой неделе? Какие чувства я чаще всего испытывал? Какие события принесли мне положительные эмоции? Какие события принесли мне отрицательные эмоции? Событие. Мои мысли о событии. Мои чувства по поводу события. Мои ощущения в теле. Это примерные колонки, которые вы можете использовать. Не обязательно вести дневник каждый день, можно делать записи раз в неделю. Постарайтесь максимально детально и честно делать записи. Сначала может быть сложно формулировать свои чувства и ощущения, но это навык, который улучшается с практикой. И через некоторое время дневник вам не понадобится, потому что вы с легкостью сможете называть свои чувства в моменте. Творческая деятельность. Анима – это творческая энергия, которая требует постоянного движения. Если вы хотите пробудить свою аниму, то любая творческая и регулярная активность будет этому способствовать. Рисование, театральный кружок, написание рассказов, лепка из глины, курсы кулинарии, занятия бальными танцами – ваш выбор ничем не ограничен. Если вам сложно нащупать, что вам по-настоящему подходит, обратитесь к своим детским желаниям. Возможно, в детстве у вас были творческие хобби, которые можно возобновить во взрослом возрасте. Также хорошей практикой будет нарисовать портрет анимы, добавить деталей в возникший ранее образ, наделить ее символами и смыслами. И помните, к аниме, как и к анимусу, нужно относиться как к личности и обращаться с ней соответствующе. Вы всегда можете обратиться к ней, задать вопрос, и ответ к вам обязательно придет. Возможно, он явится в виде сновидения, а может, найдет вас в реальной жизни как неожиданная вспышка осознания или яркий образ.